Кэтрин кажется меньше Марии, но из-за ее опыта или грубого секса ее влагалище растягивается больше. Мой член вздувается и пульсирует, наполняя ее матку, хотя это не мешает женщине проглотить полностью мой член. Благодаря импульсу ее веса я глубоко погружаюсь в ее влагалище. Я это вы. Спасибо, у вас все хорошо. Я сделаю толчок, чтобы ты могла просто лечь. Кэтрин опрокидывается вперед, а затем я протягиваю руки, чтобы обнять ее во время толчка. Однако она отказывается и начинает двигать своими бедрами вверх и вниз, как будто она буквально едет на мне. С такой толстый и длинный. Кэтрин кричит, качая бедрами, двигаясь вперед и назад, а ее движения вверх и вниз становятся более интенсивными. Я чувствую, как мой член попадает в самые глубокие части ее тела, когда она двигается. Ее крики звучат так, будто ее насилуют, но она не перестает двигаться. Когда я сжимаю ее руки своими руками, чтобы хотя бы поддержать ее тело, она радостно улыбается. «Как это? Тебе хорошо?» Жена отчаянно складывает слова, подпрыгивая вверх и вниз, хотя она не просто двигает бедрами, она также сжимает мой кончик всякий раз, когда вытягивает, чтобы стимулировать меня еще больше. Я просто лежу здесь, наслаждаясь ее покачивающимися грудями, одновременно наслаждаясь удовольствием, которое она доставляет мне. Это здорово, но не заставляйте себя слишком сильно. Я в порядке. Мое тело довольно прочное. Я знаю это. Тело Кэтрин отнюдь неподвижное и сильное. Однако по какой-то причине она очень стойкая в сексе. Было много раз, когда Ирина, Карла и другие уже лежали без сознания на кровати, но она продолжала жаждать меня одна. Знаешь, я могла быть рождена для того, чтобы удовлетворять мужчин. Не говори так, ты немного развратная, но ты моя милая жена. Бедра Кэтрин уже вульгарно раздвинуты, так как она поддерживает качание бедер. Я притягиваю ее руку ко мне, выводя ее из равновесия и заставляя упасть, чтобы я мог поцеловать ее. Моя милая Кэтрин, я не позволю тебе уйти, неважно, развратная ты или что-то вроде того. Я непристойная женщина и, вероятно, буду безумно голодать по мужчинам, если ты оставишь меня в покое. Так что, пожалуйста, люби меня сильно. Кэтрин снова поднимает свое тело и возобновляет покачивание бедрами. Я собирался снова схватить ее за руки, но на этот раз она кладет руки мне на грудь. Я уже близка к своему пределу. Я позволю тебе нанести мне последний удар. Я сразу же яростно вошел в нее, толкая ее бедра настолько сильно, что вся спальня отозвалась эхом от озорных ударов по плоти. Непристойная жена стонет и в конце концов достигает своего предела. Хау, да дай мне это. Я делаю Кэтрин еще один толчок перед тем, как зафиксировать мои бедра, где я чувствую, как все ее влагалище содрогается. Я мог бы оставить ее в таком состоянии, и она завершит кульминацию через несколько секунд, но это мужская работа, вести ее к еще большим высотам. Как это, хэймэм. Я хватаю Кэтрин за талию и поднимаю бедра вверх. Конечно, ее дырка уже проглотила столько, сколько могла от моей длины, и мне не следует толкаться дальше. Хотя внутри женщины есть место, где рожают младенцев, место, расположенное дальше самого конца ее норы. Я чувствую, как мой член втягивается глубже, как будто это означает, что я полностью завоевал эту женщину. Когда кончик моего члена вонзается в утробу женщины, я чувствую огромное давление вокруг моего стержня из-за спазмов ее отверстия. Ах, Кэтрин-сан, в сопровождении звериного крика Кэтрин достигает своего самого приятного оргазма. Ее спина изгибается назад, и создается впечатление, что ее позвоночник сломан, а соски комично торчат. И, наконец, не прекращается невероятная струя жидкости, которая даже брызгает мне в лицо. После того, как я доставил ей удовольствие, которое отправило ее разум в полет, мое тело также достигло предела, и мой член внезапно начал распылять свое семя. Моя матка, конец, вошедший в ее матку, застрял там и не выходит. Моя сперма вливается бесконечно, раздувая живот Кэтрин. Моя жена, моя Кэтрин, роди еще одного моего ребенка. Я вливаю ей еще одну порцию спермы, пока кричу. После того, как я наконец выполнил свою роль, мой член смягчается и удовлетворительно выскальзывает из покоренного тела женщины. Даже после того интенсивного брачного сеанса непристойная Кэтрин не потеряла сознание. Фактически, она показывает на меня своей задницей, ожидая следующего раунда. Ха-ха-ха, Мити следующее. Я тебя потом тебя обниму, Катрин. Но он уже прихрамывает. Я беру руку обеспокоенной Мити и направляю ее к своему члену, заставляя ее слегка погладить его 2 или 3 раза. В одно мгновение мой член пульсирует и наполняется кровью, возвращаясь к своему прежнему размеру и жесткости. Я не могу оставить женщину, не удовлетворив ее сейчас, не так ли, Мити? Я буду заниматься с тобой любовью. Ахн. Это всего лишь первая ночь с моими 3 молодоженами. Я должен проявлять к ним достаточно любви, пока они не упадут в обморок. Итак, наше страстное время вместе продолжается. Бутерброды Марии действительно вкусные. Это напоминает мне старые времена. Я сажусь на кровати и набиваю рот одним из бутербродов. Я чувствовал себя очень голодным от всех этих упражнений, и это было вкуснее, чем обычно. Это меня действительно радует. Слабый голос исходит от Марии, которая лежала позади меня, в то время как Мити хныкала рядом с ней. Обе чувствовали себя настолько измотанными, что ни одна из них не мог пошевелить пальцем. И единственная, которая находится между моими ногами и качает головой вверх-вниз на моем члене, это Катрин. Кажется, она все еще хочет продолжить, но ее тело уже достигло своего предела. Ее дырка опухла от чрезмерного использования и может повредиться, если ею воспользуются снова, поэтому сейчас она использует только рот. Все, идите. Я держу Катрин и перекатываю ее на кровать, затем тоже подхожу к Марии и Мите. Вы все мои жены, давайте поцелуемся. Я запутался языком с каждой из них по очереди в глубоком страстном поцелуе. Сначала это был просто поцелуй, который скреплял наши клятвы и шел рука об руку с нашим шепотом о любви, но в основном Катрин делала поцелуи более непристойными и непристойными, что усиливало сексуальное желание других девушек и неизбежно привел к тому, что мы все участвовали в смешанном поцелуе, в котором все 4 вертели языками вместе. «Эй, ты делал это все это время?» Я отвечаю на раздраженный голос Эриха горькой улыбкой. «Обычно я должен был представить 3 своих новых жен в том месте, где мы ужинаем, но они не могли стоять и все еще были в каком-то смысле без сознания. Как бы то ни было, мне больше нечего сказать. Хорошо, теперь мне не нужно представлять Катрин. Хотя Эрих заслуживает доверия, я не могу раскрыть ему этот секрет. Эрих общается с Нонной и разговаривает с ней о разных вещах. Такие вещи, как зависть по поводу обильного урожая на моей территории, неоднократные увольнения его коррумпированных губернаторов, но неспособность найти замену, и то, как бюрократы по внутренним делам планируют увеличить налоги для местных феодалов. А потом Эрих начал что-то писать на листе бумаги. Что это? Скоро будет вручена почетная медаль за подавление православного Маграда. Однако, я уверен, вы знаете, что к нему относится как к мятежнику. Ах да, комиссар по внутренним делам скоро пришлет мне его официально, что ли? Откуда вы это слышали? Дерьмо, это то, что мне сказала Ребекка. Я уверен, что будет неприятно, если станет известно, что Ребекка тайно навещала меня на моей территории. Я не буду сейчас это исследовать. Но ты прав, обычно это ответственность Кеннета. Первоначально на имя короля будет приходить доверенное лицо, чтобы вручить вам награду, но это было отложено на некоторое время. Может быть, это потому, что у государственного казначейства дела идут плохо. Эрих усмехается. Галдония еще не упала в делах. Это не так, поскольку для Кеннета, который обычно пытается завоевать вас, чрезмерно награждая вас почетными медалями, неестественно откладывать подобные вещи. Другими словами, возможно, он сам скорректировал расписание. Он, наверное, такой же, как я, и сейчас слишком занят, несчастно бормочет позже Эрих. Означает ли это, что у комиссара есть возможность появиться? Довольно о Кенните, достаточно. Я же говорил вам, как важно было победить местных феодалов, верно? Он еще не должен был осознавать, что, если вы уничтожите доверие ко мне, весь Юго-Восток окажется у его фракции. Должно быть, он пытается использовать возможность вручения почетных медалей, чтобы нарушить баланс или что-то в этом роде. Ха, и поэтому у меня есть это. Эрих сует мне что-то похожее на импровизированное благодарственное письмо. На нем написаны слова похвалы, в которых меня восхваляют за покорение мятежников вместо королевской армии. Я не могу заставить короля наградить вас или послать вам благодарственное письмо, но это письмо от меня как человека, которому доверили армию. Поместите его так, чтобы Кеннет мог видеть, когда придет в гости. Думаю, он хочет сказать Кеннету, что был здесь первым. Это почти как если бы он был непослушным хряком, который хочет заявить о своей территории, оставив после себя желудь. Я знаю, что это тоже нелепо, но конфликт в столице – это такая борьба, похожая на неприятности. Несмотря на способность взаимодействовать во всех этих политических средах, корни Эриха по-прежнему лежат в армии. Он, должно быть, морально устал после того, как делал это каждый день. Мне здесь с тобой немного спокойно. Эрих останется здесь только на ночь и вернется сразу же на следующий день. В конце концов, чтобы добраться в одну сторону из столицы Дорофена, требуется 3 дня. Эрих не может позволить себе надолго уезжать из столицы. Я ежедневно доставляю Эриху много хлопот. Так почему бы не дать ему повеселиться, пока он здесь? Итак, не хотите ли вы сегодня вечером пофлиртовать с девушками, ГМ? Нонна резко поворачивает голову в другую сторону и делает вид, что ничего не слышит. Эрих дает довольно расплывчатый ответ, чтобы открыть дымовую завесу, но позже после обеда тайно шепчет мне: «Никогда не знаешь, где люди могут наблюдать за тобой в столице, чтобы я не мог дурачиться, поэтому, пожалуйста, устройте 4 или 5 девушек, я не возражаю, если они проститутки. Оставь это мне». Эрих производит впечатление чести и чистоплотности. Если бы люди узнали, что ему нравится устраивать оргии с несколькими женщинами по ночам, то слева и справа возникло бы множество различных проблем. В любом случае, как и ожидалось от маркиза, он попросил 5. «Думаю, я буду полагаться на своих знакомых проституток высокого класса. Это напомнило мне, что есть несколько актрис-новичков, обученных Лилиан, которые хотят поехать в столицу. Они сделают все, чтобы подняться в этом мире, даже оформить свой путь через постель, так что я по крайней мере спрошу их, заинтересованы ли они». Лицо мадам Гонсалес из сада ненадолго появляется в моем сознании, но я качаю головой, чтобы прояснить эту мысль. «Если я отправлю того парня в спальню Эриха, я уверен, что меня будут рассматривать как мятежника и подчинят себе. Я постараюсь не дать ему потерять рассудок». На следующий день девочки, которые ходили в комнату Эриха, пришли и дали мне отчет. У него есть навыки, хотя это немного грубая манера, которую он делает, я не могу насытиться. Я дам ему, может быть, 70 баллов. У него довольно хорошие движения бедрами. Я довольна тем, насколько хорошо это было, но его размер был просто средним. Я бы сошла с ума, если бы он был чуть побольше. 80 очков. Вы шутите? Да, он заставил меня кончить 4 раза. 100 очков. Следует ли относить это к категории важной информации? В последнее время я чувствую на себе чей-то взгляд. Что случилось? ХМ, ничего. После долгой растяжки я нежно поглаживаю голову Мел, когда она прислоняется к моему плечу. Она закрывает глаза, чтобы показать, насколько комфортно она себя чувствует. А потом я почувствовал, что кто-то снова наблюдает за мной. Ха-хау. Я быстро оборачиваюсь и вижу, как Марселин выглядывает из щели в двери. Что, я тебе зачем-то нужен? Эн, нет ничего, она уходит в спешке. Интересно, что с ней творится? Теперь, когда я думаю об этом, я больше чувствую взгляды, когда разговариваю с Мел или любой из старших горничных. Может быть, это все из-за похоти зрелой дамы, равнодушно комментирует Мел. Может, пора собирать урожай. Я захожу в угол особняка, где живут Марселина и ее дочери, под предлогом того, что недавно купил вкусного вина. На вкус довольно неплохо, правда? Да, это аромат, который я никогда раньше не пробовала. Лицо Марселин слегка покраснело. Мы сидим вместе на диване, но между нами есть пустое пространство на одного человека. Кстати, Марселин, я сокращаю разрыв и подхожу достаточно близко к тому месту, где она может чувствовать мое дыхание. Сначала она отшатывалась от меня, и мои успехи на этом прекращались, но сейчас она не двигается. Что такое? Я уже об этом говорил раньше, но не хотели бы вы время от времени выходить на улицу со своими дочерьми? Вы, наверное, чувствуете себя немного стесненными от пребывания в особняке все это время. Для вас вредно выходить на улицу только для того, чтобы ухаживать за Розарием. Сфера деятельности девушек ограничена внутри особняка и Розарием во дворе. Я знаю, что люди могут затаить на них много обид, но все будет нормально, если я буду сопровождать их. Если возможно, я хочу, чтобы они то и дело отправлялись в дальние поездки. Мне стыдно говорить, что мы не сможем вынести эти ненавистные взгляды. Поэтому Марселин прерывает слова и смотрит на меня. Похоже, она поняла, что я тру ее бедро. Женщина не тянет свое тело назад в панике и не кладет руку на мою, чтобы отвергнуть меня, как она делала раньше. Похоже, у нее сегодня довольно хорошее настроение. Если хотите, мы можем переночевать вместе. Моя рука постепенно продвигается вверх по ее ноге и проникает под ее юбку. Это все, что я мог сказать до сих пор, поскольку обычно она отклоняла бы большинство моих ухаживаний своим слабым голосом или обеспокоенным взглядом. Это вино очень вкусное. У него такой мягкий аромат. У него действительно сильный запах. Я чувствую пульс в штанах. Даже когда моя рука входит под ее юбку и мой палец скользит по ее нижнему белью, она не отказывает мне ни словами, ни глазами. Возможно, на этот раз я смогу пройти весь путь. Марселин, мой палец движется дальше, пробираясь под ее трусики. Отверстие, которое нашел мой палец, горячее и становится все влажнее. Она отворачивается, когда я прикасаюсь к ее половым губам, вероятно, чувствуя смущение, а не недовольство. Я хочу попробовать роскошное вино, которое есть у тебя. Мой указательный палец наконец проникает в ее влагалище. Между тем, моя другая рука обвивает ее шею, чтобы приподнять ее подбородок, позволяя мне украсть ее губы для поцелуя. Ин-ин-ин. Марселин в знак согласия закрывает глаза и даже тихонько открывает рот, когда я прикасаюсь к ее губам своим языком. Я обхватываю языком ее испуганный язык, спрятанный в глубине рта, и мгновенно ощущаю богатый, концентрированный аромат женщины. Без сомнения, она наконец приняла меня. Ее влагалище горит, и я чувствую, как липкая жидкость тоже начинает переливаться. Хау-ау-ау-ау. Нму. Я трогаю ее киску рядом с ней на диване, обмениваясь страстным поцелуем. Я ненадолго отрываюсь от ее губ, и соблазнительный стон срывается с губ созревшей женщины передо мной. Ин-ин-ин. Рука на ее подбородке опускается к ее грудям, крепко сжимая их поверх одежды. Марселин на секунду реагирует испуганно, но позже расслабляется и позволяет мне делать то, что я хочу. У меня больше нет сомнений. Наконец, эта бывшая королева, эта прекрасная зрелая женщина принадлежит мне, Марселин. Итак, вы наконец сдались. Я толкаю ее на диван и поднимаю край юбки. Она проявляет малейшее сопротивление, но ее трусики полностью мокрые, что говорит мне, что ее тело готово. А-а-а, не будь таким грубым. В конце концов, это было давно. Она хочет, чтобы я был нежным, что означает, что она позволяет моему члену входить в нее. Я не могу больше сдерживаться, мой стоячий член вот-вот порвет мои штаны. Пожалуйста, прикоснись к моему члену. Я слегка опускаю штаны, чтобы раскрыть свою мужественность, и она кричит изо всех сил. Че, что это? Это твой инструмент? Он такой большой, это слишком невероятно. Обеими руками она закрывает рот и тупо смотрит на мою пульсирующую удочку. Я беру ее руки и кладу их на свой стержень, медленно перемещая его вверх и вниз. Ее бархатистые гладкие руки ласкают мою внушительную длину, а мои руки ласкают ее грудь и ласкают ее влагалище. Комната наполнена звуками влажного плескания и сухого трения кожи, а Марселин время от времени бормочет себе под нос. Он все еще становится больше. Удивительно, совсем не похоже на его. У всех тоже был внутри этот большой инструмент. Лицо Марселин неосознанно приближается к моему члену. Если я толкну ее голову вперед, я, вероятно, смогу заставить ее проглотить меня. Кя, что-то вышло. Ты кончил? Я тайком протягиваю руку к ее голове, и женщина внезапно вскрикивает. Хаэм, нет, это только перед этим. Я не могу выпустить только это небольшое количество спермы. Эта жидкость только предварительная. П так много, так будет еще сперма. Марселин слегка облизывает сок, который брызнул ей на руку. Мне больше не нужно сдерживаться. Я не могу больше ждать. Я хочу быть с тобой в связи. Когда я подхожу, чтобы снять с нее одежду, она мягко кладет на меня руку, чтобы остановить. Заходя так далеко, ты не собираешься откладывать это снова, не так ли? Если ты собираешься остановиться прямо перед проникновением, тогда мне, возможно, придется запачкать руки, изнасиловав тебя. Это гостиная, куда любой мог прийти в любое время. Но если это будет в моей комнате, пошли. Я двигаюсь поспешно, чтобы как можно быстрее засунуть свой член во влажную киску этой женщины. Взяв Марселин, чья одежда сейчас в беспорядке, я иду в комнату для девочек. Пожалуйста, подождите. Мои дочери могут быть там, так что входите осторожно. Не волнуйся, у меня есть мысль. Сердце матери наконец растаяло. Почему бы не использовать эту возможность, чтобы поглотить всю королевскую семью. Спальня Марселин. Что происходит, мама? Этот извращенец. Получите за мать прямо сейчас. Хардлет сама. Прямо сейчас я нахожусь в комнате Марселин вместе с ней и ее тремя дочерьми. Я просто зашел сюда, ничего не объясняя, так что они запутались в текущей ситуации. А, Хардлет сама, что вы пытаетесь сделать, поставив меня в неловкое положение? Я на кровати, прижимаюсь к Марселин, которая лежит на животе. Она ворчала о том, как будет неловко перед ее дочерьми, поэтому я даже прикрыл спину, но три девочки все еще смотрят на нее. Внутри послышался какой-то шорох, и с нее сняли одежду, а затем выбросили. С каждой секундой дочери все больше кричали от смущения. «Не говори мне, ты собираешься заняться сексом прямо здесь?» Старшая дочь Стефани прикрывает покрасневшее лицо рукой. Она искренне смущена поступком, который вот-вот начнется на ее глазах. Ей уже 25, и она замужем, так что это должно быть ей знакомо. «Отойди от мамы, извращенец. В конце концов, ты же с самого начала хотел ее изнасиловать. Как обычно, вторая дочь Бриджит открыто выражает свою неприязнь ко мне, повышая голос и бросая мне оскорбления. Если бы сама Марселин не остановила меня, я бы набросился на нее. Она самая высокая в семье, но в ее груди нет объема, которым я мог бы наслаждаться, если бы я позволил ей подняться на вершину. Мама собирается заняться сексом с Хардлет сама. Младшая дочь Фелисия имеет несколько озадаченное выражение лица, несмотря на более мягкое отношение ко мне. Она выглядит немного несчастной, хотя ее взгляд направлен на Марселин, а не на меня. Тем не менее, невероятно, насколько у младшей дочери самая массивная на вид и самая объемная грудь. Она не так хороша, как у Нонны, но я не могу игнорировать что-то вроде нее. Позвольте мне сказать это сначала. Сегодня у нас с Марселин будут физические отношения. Когда я смело заявляю о своих намерениях, Марселин застенчиво закрывает лицо, в то время как три ее дочери издают разные возгласы. «Я призвал всех вас сюда, чтобы каждый стал свидетелем нашей любви. И если кто-то из вас почувствует себя в настроении, я хочу углубить отношения со всеми. Ха-ха, ты тупой, я игнорирую оскорбления Бриджит. Я обещаю любить всех вас и гарантирую, что вы проживете роскошную жизнь. Вот почему я хочу, чтобы вы забыли, как вы жили как один из членов королевской семьи, и стали моими. Это так внезапно. Если это с Хардлет сама, то я действительно не глупый идиот. Кого ты пытаешься надурить? Младшая дочь Фелиция, кажется, уже согласилась, так что сначала я заставлю ее понаблюдать за нашей любовью. Я иду, Марселин, я буду заниматься с тобой любовью на глазах у твоих дочерей. А, это так неловко. Мне уже 46 и я собираюсь принять мужчину перед своими дочерьми. Я такая непристойная мать. Придется сделать секс настолько потрясающим, что он избавит ее от любого смущения. Я забираюсь на тело женщины, на которую смотрят все дочери, и шепчу матери на ухо. Я возьму это зрелое тело сейчас. Член, который вы сделали твердым, войдет в вас. Что-то такое большое войдет в мою дыру. Я держу ее за бедра и регулирую положение ее тела, чтобы мой член соответствовал ее вагинальному входу. Все дочери сглатывают от нетерпения, за исключением Бриджит, которая продолжает сыпать на меня оскорблениями. Я положил свой вес на расплющенную Марселин. Единственное, что видят ее дочери, это наши лица и слегка выглядывающее плечо Марселин. Однако они все могли сказать, когда я вошел в нее: «Вот и я, с этим ты станешь моей женщиной». Я хватаю ее за плечо и толкаю бедра вперед. Мой пенис проникает в дырку, в которой уже родились трое детей, и мгновенно скользит в самую глубину. «А-а-а-а! Мама, что ты только что сделал с мамой? Какое у нее лицо?» Я собирался толкнуть немного с силой, но Марселин вскочила, испустив пронзительный крик. Ее глаза широко расставлены, язык высовывается изо рта, и она крепко сжимает простыни. «С тобой все в порядке? Больно?» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а просто пойду. Нередко женщина падает в обморок от агонии после того, как впервые приняла мой член. Я держу Марселин за плечо и труся ее бедра, чтобы насладиться ощущением ее влагалища. Я могу сказать, находясь так близко к ней, что это не тело 40-летней девушки. Ему под 30 нет, ее тело такое же свежее и молодое, как у 20-летней. Замечательно, Марселин. Вы хорошо постарели, «Вы замечательная женщина». Я сосу ее шею, опускаю руки к ее телу и сжимаю ее грудь. Она выглядит молодой, но гибкость ее тела характерна только для зрелых дам, что дает ей лучшее в обоих мирах. «Твоя задница и сиськи тоже мягкие. Какое красивое тело. Уа-а-а. Когда мое возбуждение растет, мои движения становятся более интенсивными. Кровать громко скрипит, и ее безвольное тело начинает раскачиваться взад и вперед. Прежде чем я сообразил, дочери подошли очень близко к кровати и, похоже, хотят просить меня о чем-то. Хардлет сама, моя мать сломается. Пожалуйста, будьте немного нежнее. Вы хотите трахнуть мою мать до смерти или что-то в этом роде? Если ты сделаешь это, я буду злиться на тебя всю жизнь. Мама, она пускает слюни. Это было так хорошо, что я увлекся. Я хотел немного сдержаться и ослабить свои толчки, но у меня возникает это странное чувство. Удивительно, но Марселин сама растирает бедра и охотно прижимается ко мне. Я в порядке. Я была просто немного напугана. Но то лицо, которое ты скорчила, он делает что-нибудь ужасное с тобой, верно? Это не похоже на лицо или голос человека, который только что занимается сексом. Так что у Бриджит тоже есть опыт. Он не делает ничего странного. Он просто вложил в меня свой инструмент, вот и все. Но, Марселин отвечает все еще обеспокоенной Стефани очарованным лицом. Понимаете, член Хардлет сама невероятно большой, и когда он трется о созревший горшок с мясом вашей матери, все мое тело не имеет от удовольствия. Моя дырочка растягивается, и я чувствую стимуляцию прямо из влагалища. Его член не просто большой, он твердый и крепкий, плюс такой широкий кончик, женщина не сможет вынести его, когда он будет задвигать свой член внутрь наружу. Мама, монолог Марселин продолжается, несмотря на то, что ее дочь смущена, не говоря уже о том, что он опытен, вероятно, потому, что раньше он был со многими женщинами. Одним ударом он находит мое слабое место и постоянно его подталкивает. Как мило, она меня хвалит. Тогда мне придется ускорить темп. Мои руки ныряют ей под мышки и поднимают ее верхнюю половину, обнажая все выше талии и открывая всем трем дочерям мобильные холмы на ее груди. Ее слегка обвисшие груди покачиваются взад и вперед с каждым моим толчком. Че, так хорошо, делай больше. Это было так долго. Я так давно не была с мужчиной. Толкни меня, толкайся, пока не сломаешь меня. Не волнуйся, я заставлю тебя кончить. Приготовься. Женщина больше не заботится о том, чтобы быть впереди своих дочерей, поскольку она великолепно кричит, когда ее грудь и голова качаются. Я хватаю ее за дрожащие груди сзади и толкаю на кровать, хлопая бедрами по ней и прижимая ее к земле, как будто я ее насилую. Дочери больше ничего не говорят, только с удивлением наблюдают, как мы занимаемся любовью. Кончаю. Я кончаю, кончаю, кончаю, кончаю. Сожми мою грудь. Мне все равно, больно ли это. Продолжай и кончай, Марселин. Как тебе это? Я сжимаю ее грудь достаточно сильно, чтобы она визжала от боли и даже зажимала соски. Однако эта женщина уже находится на грани кульминации и в этот момент не может испытывать ничего, кроме удовольствия. Хе-е-е. Ее дырка сжимается на мне, и она издает резкий визг. Пухлый сосок на моей ладони постепенно снова становится мягким, когда ее голос стихает. Жидкость, капающая из ее промежности, вероятно, вызвана тем, что она писает или сквертует. Она сейчас наслаждается сильным оргазмом. Ау, так это секс между мужчиной и женщиной. Дочери издают хриплый голос, когда Марселин радостно падает на кровать. Но я еще не закончил, я еще не закончил с ней. Ее вспотевшая спина прилипает к моей груди, когда я шепчу ей на ухо. Было ли это хорошо? Теперь моя очередь чувствовать себя хорошо. Я введу тебе много семени. Она вздрагивает, когда слышит слово «семя», что означает, что я забеременею, но «мать, контрацепция». Стефани достает из сумочки пузырек с лекарством. Похоже, она была готова к возможному насилию, когда я ее вызвал. Однако в таком лекарстве нет необходимости. Лекарства не нужны. Если мы любим друг друга и родим ребенка, пусть так и будет. Стефани все еще пытается что-то сказать, но ее останавливает Марселин. «Ничего страшного, твоей маме уже 46 лет, я никак не могу забеременеть в этом возрасте. Вы действительно так думаете? Вы ведь не перестали быть женщиной?» Спрашиваю я, приподнимая ее бедра, доводя мой член до того, что он вот-вот взорвется в ее складке, и фиксирую его на месте. «Это правда?» У меня до сих пор месячные, но даже в этом случае прошло 16 лет с тех пор, как я в последний раз рожала. Зайдя глубоко внутрь Марселин, мой член начинает дергаться, заставляя тело Марселин напрягаться. Хотя мое семя довольно густое, ты ведь знаешь о девушках в пристройке, верно? Ее тон постепенно становится грубее. Я не занимался любовью с девушками в пристройке так часто, как с женщинами в особняке, но уже есть несколько женщин с большими животами. Среди этих женщин у меня был секс с большинством только один раз, и они все же забеременели. Тем не менее, они молодые женщины, не так ли, Доротея? Марселин также должна знать, что я оплодотворил 44-летнюю Доротею. Я чувствую, как она пытается немного подтянуть свое тело вперед. Должно быть, ее осенила реальная возможность забеременеть, и теперь она пытается сбежать. Конечно, я держу ее за талию, поэтому вместо этого она тянет меня вперед и совсем не может от меня убежать. Наконец-то ты позволила мне войти в свое тело. Я сегодня очень возбужден. Почувствуйте это. Я беру руку Марселин и протягиваю руку ниже, где мой член связан с ней, чтобы коснуться моих яиц, которые начинают подергиваться. Это твои яйца? Они такие впечатляющие. Правильно, с них все льется. Сок невероятно густой, и его будет много. Тело Марселин дрожит. Я не знаю, напугана она или взволнована перед беременностью. Ваши яичники не могут вырваться. Вот оно, я двигаюсь медленно, но делаю большие движения, вжимаясь в нее всем телом и толкая ее в кровать. Нет, ты не можешь, я забеременею. Мама собирается забеременеть. Мать, ты убери это. Твои дети никуда не годятся. Забеременеть как приятно. Движение моих бедер ни в коем случае не является интенсивным для Марселин, которая уже поднимается к очередной кульминации. Мы собираемся продвигаться вверх медленно, сохраняя свой разум. В конце концов, мой член дергается, а яйца сжимаются. Поскольку мы склеены вместе, это также передается ей. Стефани, Бриджит, Фелисия. Марселин протягивает руки, чтобы схватить руки дочерей. А потом в этот момент я чувствую электрическое удовольствие от оргазма, спускающееся до моей промежности. Уа-а-а. Я возбужден больше, чем обычно, и чувствую тяжелую, почти твердую массу спермы, поднимающуюся из моих яиц. Белая слизь выталкивает мою уретру, и я чувствую тупую боль, вызывающую у меня мягкий стон. Его семя течет внутри. Мама, нет, не давай ей никакого семени. Так что у меня может быть младшая сестра. В то же время, когда моя сперма выливается наружу, я оттягиваю свой член, пока кончик не застревает у входа. Хотя Марселин, похоже, не собирается, чтобы я выкладывался полностью. Она просто хватается за руки дочерей, закрывает глаза и готовится к неизбежному удару. ХМ. Прямо перед эякуляцией, я хлопаю бедрами достаточно глубоко, чтобы мой кончик впился в ее внутренние стенки. Ее матка, которая так долго не открывала свои двери, наконец просыпается. Этот удар даже заставляет меня перестать двигаться. Я сосу ее шею, хватаю обе ее груди и выталкиваю бедра вперед, насколько это возможно. Все мое тело было сосредоточено на ощущении тела этой зрелой дамы, выплевывая густой белый сок. Я уверен, что не только я и она слышали, как струи жидкости попали ей в живот. Больше не было обмена словами, были слышны только наши стоны. В этот момент моя сперма почти кажется густой пастой, и ощущение, что она хлещет из моего члена, передается мне и ей. Он кончает, он вошел внутрь матери. Что за чертовщина с этим звуком? Этот звук как отвратительно. Мама, он родил ребенка, это еще не конец, я все еще кончаю. Уа-а-а. Комок семени, он накапливается в моем желудке. Я беременна, наполняться таким густым семенем было плохо. 46-летняя зрелая женщина забеременела от мужчины вдвое моложе, у меня живот расширяется. Моя эякуляция продолжалась некоторое время, практически 10 минут. Я давно не испытывал такого сильного оргазма. Всего за один раунд мой член уже стал мягким. Интересно, сколько я на самом деле выстрелил. Фу, это было здорово. С сегодняшнего дня ты моя женщина. Я целую и обнимаю тупо уставившуюся Марселин. Сперма выливается обратно из ее гениталий, хотя и слабо. Из-за того, что он был таким толстым, все это застряло в ее утробе, и в конечном итоге не так много вытекло. Если она еще может рожать, значит, она точно от этого забеременела. Измученная Марселин лежит на краю кровати, пока я приглашаю других девушек подойти. Кто следующий? Я заставлю вас чувствовать себя хорошо. Ты все еще хочешь заняться сексом после того, как выпустил все это? Я планировал проводить время со всеми. Моя сперма станет немного тоньше, но с этим придется смириться. Старшая дочь отступает, а вторая ведет себя угрожающе, как кошка. Это побудило младшую дочь сделать шаг вперед. Я хочу, чтобы Хардлет сама... Нет, отчим обнял меня. Отчим, ну, мама собирается стать родить вам ребенка, да, вот почему отчим. Хаем, настроение в воздухе стало странным. Мне кажется аморальным, что меня называют отцом, когда я обнимаю их, хотя это может быть немного волнующим. Хотя Селия может немного рассердиться, если узнает об этом. Подождите минуту, у него есть эта чудовищная штука, от которой мать кричала, как какое-то животное, понимаете? Если вы примете что-то подобное, то точно сломаетесь. Во-первых, Фелиция еще девственница. Отчаянно кричит Бриджит, пробираясь сквозь девственность девушки, которая называет меня своим отцом. Я чувствую, как мой член снова становится твердым. Я приму его. Я уверена, что он снова станет мягким после того, как высвободит больше семян. Стефани когда-то была напугана, но теперь она стоит передо мной, похоже, решительно. Она... должно быть, ведет себя сильно, чтобы успокоить младшую сестру, поскольку я могу сказать, что она напугана тем, как сильно дрожат ее ноги. Вам не о чем беспокоиться. Мне не нравится заставлять женщин страдать, поэтому я буду относиться ко всем вам нежно. Я позабочусь, чтобы тебе было хорошо. Улыбаясь, я приглашаю Стефани к кровати. Она, должно быть, стесняется того, что ее младшие сестры видят место, где она будет общаться со мной. Поэтому она вертится и кладет снятую одежду за пределы кровати. Вы хотите, чтобы это было так же, как ваша мама? Или, может быть, ты хочешь, чтобы я полюбил тебя спереди? Сделай это, сзади, пожалуйста. Я принимаю ее просьбу и прижимаюсь к Стефани сзади, потирая свой член между ее ягодиц. Ей 25, если я правильно помню, и она замужем, хотя у нее нет ребенка, а это значит... что ей следует привыкнуть к сексу. Однако ее тело, кажется, бесконтрольно трясется. Не волнуйся, я буду нежным. Стефани, не нервничай так быстро, я не буду тебя трахать. Давайте сначала поговорим немного. Я обнимаю ее сзади, продолжая тереться своим членом о ее задницу. Она, кажется, боится моего большого члена, но он еще не встал даже наполовину. У нее такое же мягкое тело, как и у ее матери, а ее большая грудь и задница кажутся довольно приятными. Приятный запах дует мне в нос от ее слегка рыжих светлых волос. Чтобы она чувствовала себя в большей безопасности, я сначала говорю о некоторых неважных темах, поглаживая ее волосы и посасывая ее плечо, помогая ей расслабиться. Каким-то образом разговор заканчивается о том, что произошло после того, как Трия разрушилась. Мой муж был известным дворянином в Трие. Он много чего сделал для меня, но на самом деле все это было сделано для того, чтобы доставить удовольствие королевской семье. Он ни разу не открыл мне свое сердце. Понятно, сейчас я ничего не могу с этим поделать, но я тебя послушаю. Расскажи мне сколько хочешь. Оставаясь склеенным, я качаю ее тело, как колыбель, и призываю ее продолжать. После разрушения Трии мой отец взял меня и побежал в Маграда. Но даже мой муж, который считает, что он больше не сможет победить Галдонию, он оставил мне разводное письмо и стал вассалом Галдонии. Если правительница Трии сменит королевскую семью на Галдонию, то с ней будут обращаться очень плохо. Какой смешной человек! Как он мог отказаться от такой красивой женщины, чтобы защитить себя? Я обнимаю Стефани со слезами на глазах и краду ее губы. С ее стороны не было абсолютно никакого сопротивления. Он был просто никчемным человеком. Я уверен, что его член был маленьким, как и размер его возможностей. Стефани разряжается смехом. На самом деле, у него все еще была крайняя плоть, закрывающая кончик, и он заканчивал слишком быстро. У него крошечный член от фимоза плюс преждевременная эякуляция, у него небольшой сосуд и посуда худшего качества, но как насчет его головы и тела? Оба были посредственными, не говоря уже о том, что он лысел. Он обнимал меня 3 года, но я так и не смогла забеременеть. Должно быть, она держала много вещей в секрете, и теперь Стефани счастливо шутит над своим бывшим мужем. Тема была удручающей, но ее сердце заметно начало таять. До этого момента ее тело напрягалось каждый раз, когда мой член терся о ее задницу. Теперь это только делает ее дыхание немного грубее. Стефани, забудь об этом мужчине и стань моей женщиной. Я защищу тебя и не брошу. Кроме того, я могу позволить вам прекрасно провести время ночью. Я подтягиваю руку Стефани к своему члену, и ее пальцы обхватывают стержень. Он все еще находится в вертикальном положении всего на 70%, но при этом толще ее запястья и должен быть больше, чем крошечный член, который был у ее у мужчины. Ах, он большой как Мила. Я уже могу сказать, какой будет ее реакция на этот момент, но я хочу услышать ее из уст девушки. Итак, вы можете дать мне свой ответ? Вы сотрете с лица земли своего бывшего мужа и станете моей женщиной? Женщина в моих руках улыбается и поворачивается ко мне лицом, пока я нахожусь на ней. Да, я стану твоей женщиной, отчим. Стефани старше меня. Ах, почему мой член так раздувается? Нет причин сдерживаться сейчас. Я корректирую положение своего тела, начиная от трения своим членом о ее задницу и заканчивая тем, что прижимаю свой член к ее входу. Я вставляю это, Стефани, я обнимаю женщину, которая беззвучно мне улыбается, за спину, а затем выставляю бедра вперед. Ау, инен, это. Когда мои бедра выдвигаются вперед, я чувствую сильное сопротивление, а затем слышу звук разрыва, который я обычно слышу, когда разрываю чью-то девственность. Но она не должна быть девственницей. Думая, что с ней все должно быть в порядке, я продвигаюсь вперед с большей силой, отчего Стефани кричит. «Кия, это больно. С тобой все в порядке? Почему так туго?» Дыхание Стефани слабое из-за попыток выдержать боль, и она отвечает мне, заставляя себя улыбнуться. «Этот мужчина был слишком мал, он никогда не растягивал меня так сильно, поэтому я даже не чувствовала боли от потери девственности в то время. Я вижу, член ее мужа не мог раздвинуть ее стены, в то время как мой член растягивал ее как можно сильнее. Однако это просто делает ее девственницей без девственной плевы. Мне придется быть еще нежнее. Нет, просто продолжай двигаться вот так. Измени мое тело. Измени мою дырочку исключительно под себя, отчим. Ты уверена? Да, я хочу, чтобы вы относились к моему телу как таковому. Если она собирается так много говорить, мне не нужно больше спрашивать. Я сделаю тело этой старшей падчерицы моим и только моим. Сначала я подносил ее голову поближе, чтобы запутать мой язык в ее страстном поцелуе, наполняя свой член кровью, так что он полностью встал. Я держу Стефани, стоящую на коленях, за задницу и ныряю прямо в ее глубины. Ой, это больно. Моя плоть разрывается. Моя дырочка растягивается, а тело меняется. Я оттягиваю задницу Стефани и снова безжалостно толкаю кричащую девушку. На ее спине должен быть холодный пот, смешанный со всем обычным потом. Я использую этот сеанс, чтобы все ее тело принадлежало мне. Как тебе мой член? С этого момента эта штука будет постоянно находиться внутри вас. Да, я проглочу только член отчима. Это больно, но это весело, когда я думаю о том, как мое влагалище принимает форму отчима. А-а-а, удивительно. Наш секс был еще более дерзким и интенсивным, чем то время, которое я провел с Марселин, в результате чего две другие сестры потеряли дар речи. Отчим, а отчим РРР, нет, больше. Стефани падает на четвереньки, ее задница все еще торчит. Я пользуюсь случаем, чтобы сесть на нее и толкнуть еще больше. ХМ, это. Я понимаю, что что-то не к месту. Ее отверстие не кажется глубоким, на самом деле оно было глубже, когда я входил раньше. Затем я улыбаюсь, когда меня осенило. Стефани, твоя матка опустилась. Ты так сильно хочешь забеременеть? Эх, откуда мне знать? Впервые в ее жизни ее тело пережило настоящий секс и готовится к оплодотворению на чистом инстинкте. Я подумывал о том, чтобы разрешить ей использовать противозачаточные средства, если она захочет, но теперь передумал. Ее тело хочет забеременеть, так что это определенно долг мужчины, дать семя. Вот и я, Стефани, прими отцовское семя и забеременеешь. Она начинает отказывать мне и изо всех сил пытается убрать свое тело. Но, когда она увидела Марселин, которая счастливо лежит с брюхом моего семени, она стала послушной. Если этого хочет отчим, то, пожалуйста, убедитесь, что я тоже счастлива после того, как забеременею, хорошо. Само собой разумеется, я делаю последний толчок перед эякуляцией, выделяя более жидкую жидкость из-за всей той спермы, которую я выпустил ранее. Моя эякуляция длилась всего 30 секунд, но она забеременеет, если ей повезет. Хе-е-е, Стефани кричит, когда достигает оргазма, начиная с ощущения, что мое семя прилипает к ее матке, а затем безвольно падает. Я раздвинул ее ноги, чтобы увидеть ее красные опухшие губы. Не похоже, что она вернется в ту милую дырочку, которой когда-то была, а это значит, что она стала женщиной, которая может принять только мой член. Спокойной ночи, Стефани. С этого момента я тоже дам тебе больше любви, я нежно целую ее, и она отвечает полуоткрытыми глазами. Отчим, я люблю тебя, сказав эти слова, она полностью теряет сознание. Хорошо, дальше. Я. Фелисия поднимает обе руки и подпрыгивает вверх. Похоже, она очень ко мне привязалась. Очевидно, она девственница. Я просто приму это осторожно. Ее предпочтительное положение, миссионерское, и мы также накрываемся, чтобы были видны только наши головы. Они большие, как я и думал. Тебе всего 16, и у тебя уже есть невероятные сиськи. В зависимости от своего будущего роста у нее есть шанс составить конкуренцию Нонне. Ей осталось около 2 размеров. Пенис отчима даже достигает груди Фелисии потрясающе. Когда я забираюсь в нее, моя длина достигает ее груди. У нее большая грудь, хотя ее тело довольно маленькое. Если я не буду осторожен, возможно, я поврежу ее влагалище. Сначала я намочу ее влагалище языком. Мало того, я смачиваю внутренности ее дырки своей слюной. Нихаха, это щекочет. Эта девушка становится очень робкой и напуганной, когда слуги смотрят на нее враждебно, но теперь она смеется, как будто ей весело. Правильно, я хотел увидеть это лицо. Намного лучше, когда девушки смеются, а плачу только тогда, когда они достигают оргазма от проникновения моего члена в них. Отец, он вообще никогда не обращал внимания на Фелисию. Думаю, королю будет сложно уделять много внимания младшей дочери. Я сам должен быть осторожен, так как я просто не умею заботиться о маленьких детях и играть с ними, и оставляю женщин делать это за меня. Если им исполнится хотя бы 10 лет, я смогу играть с ними разными способами. Я не знаю, как привлечь внимание к тебе как к отчиму, но я знаю, как развлечь тебя как мужчину. Теперь, когда Фелисия лежит на спине, я вталкиваю свой член в нее. Ой, это действительно больно. Я использую слюну, чтобы медленно погрузиться глубже, останавливая бедра, прежде чем я достигну отметки ее девственности. Как и ожидалось от настоящей девственницы, я оставлю ее полумертвой, если вставлю сейчас. Фелиция, ты должна быть громкой. Громкой, да, неважно, что вы кричите, но это поможет немного облегчить боль. А пока я лишу тебя девственности. Фелиси без колебаний делает глубокий вдох. Ее будут подслушивать окружающие, но это не имеет значения, потому что все здесь станут моими. Отчим, я тебя люблю. Пожалуйста, останься со мной навсегда. Папа, папа, то, что она кричала, превзошло все мои ожидания. Я вставил свой член внутрь, подбирая время для ее слов, хотя вся эта ситуация очень напоминает мне время, когда я занимался любовью с Селией. При разрыве мембраны раздался рвущийся звук. Мой член просто выпирает и становится еще громче от ее милых криков. Поскольку мой член внутри Фелисии продолжает увеличиваться в размерах, она начинает плакать. Эн, нехорошо. Скажи что-нибудь, чтобы он расслабился. Больно, но я смирюсь. Фелиция хочет принадлежать отчиму. Люби меня сильнее. Не говорите ничего такого замечательного. О-о-о, это становится еще больше. Кажется, что мой член бесконечно выпячивается, а последняя струна Фелиции, кажется, трескается, и она теряет сознание. Мне удалось каким-то образом вырваться из ее влагалища и вернуть свой член, покрытый кровью ее девственности, но я не вижу никаких признаков ее красивой девственной дырочки после того, как я так сильно ее растянул. Не похоже, что я разделил ее на части или ранил, хотя член среднего размера, вероятно, теперь не будет плотно входить в ее свободную дырочку. Только я теперь буду с ней спать, так что, думаю, все в порядке. Когда я целую Фелисию и шепчу ей на ухо слова любви, она мягко отвечает во сне, говоря: «Пожалуйста, защити меня, отчим. Не беспокойтесь, я продолжу любить вас. Я также сделаю так, чтобы ты родила много детей. И последнее, точно нет, я лучше умру, чем меня обнимут». Бриджит угрожающе смотрит на меня, как кошка. Я протягиваю руку, предлагая просто поболтать с ней, но она отталкивает меня. Она недоступна, и, к сожалению, я не могу рассердиться. Думаю, я подожду еще одной возможности. Нет, пожалуйста, обними ее сегодня. Кяа. Марселин встала и толкнула Бриджит на кровать. «Что ты делаешь, мама? Я должна спросить тебя. Хардлет сама был тем, кто спас нам жизнь и привел нас сюда, и все же вы говорите с ним такими резкими словами. Твоя мать этого не потерпит». Сказав это, Марселин хватает Бриджит за левую ногу. «Вот так, следующий просыпается Стефани. Он позаботился обо всех для нас, а ты здесь так говоришь, старшая сестра, но он наш отчим, и я не прощу тебе плохого отзыва о драгоценном джентльмене матери и твоей сестры». Стефани хватает Бриджит за правую ногу. «Правильно, отчим нам многое дал, Фелиция тоже ожила. Он сделал это, потому что целился в наши тела. Чтобы доказать этот факт, он уже съел вас троих, не так ли? А что в этом плохого? Фелисия и все мы были счастливы, что отчим обнял нас, понимаете? Меня больше не волнует эгоизм старшей сестры Бриджит». Фелисия забирается на кровать и прижимает Бриджит за руки. «Подожди секунду. Все, что вы делаете, пока Бриджит пытается освободиться, трое, удерживающие ее, подмигивают мне. Так вот что они делают, но я буду делать это силой. Это замечательно. Когда Хардлет сама вложит в нее свою вещь, я уверена, что эта девушка тоже поймет. Фуе, мать, да, пожалуйста, пусть старшая сестра тоже чувствует себя хорошо. Фелисия, не говори ничего лишнего, вам не нужно сдерживаться. У этой девушки может быть не самая большая грудь, но у нее красивое тело. Кроме того, она ела свою долю слуг мужчин, когда была во дворце, так что ее тело должно быть хорошо знакомо мужчинам. Старшая сестра Стефани, ты это знаешь? Вы думали, я не знала о том, что вы ходите к Лейнверу, человеку, отвечающему за внутренние дела, каждую ночь? Я думал, что ее крики совершенно не затронули ее, но на удивление у нее есть кто-то, кто ей нравится. В таком случае мне не нужно сдерживаться, мне нечего скрывать, и я встаю. Трое из них испускают эротические вздохи, а одна кричит: «Он действительно большой». Что-то вроде этого вошло внутри Фелисия. «А теперь давай, используй свое гигантское копье и вонзи его внутрь». «Нет, что-то такое большое не поместится внутри. Я сломаюсь, это меня разорвет, я умру». «Не волнуйтесь, ваше тело довольно крепкое». Я хватаю ее за ноги и прижимаю свой член к ней. Он не совсем мокрый, но Марселин и Стефани без промедления смазывают меня своей слюной. «Хорошо, ты готова?» «Конечно нет, я не против. Мама позволит». Я сунул свой член в Бриджит, которая продолжает громко кричать. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а я вошел в ее влагалище, она начала сильно давить на меня, и ее стенки довольно приятно терлись о мой ствол. Эта изысканная киска, заставляющая мои бедра двигаться так, как будто они летят сами по себе. Я держу ее за запястье, и каждый раз, когда я сильно толкаю ее, тело Бриджит трясется, и она издает крик. «Да ладно, это выглядит так, будто я тебя насилую». Желая подарить ей хорошее самочувствие, я тянусь к ее сиськам, хотя мне нечего ласкать, их не существует. «Заткнись, оставь меня в покое». Часто бывает, что у людей с маленькой грудью чувствительные соски. Я не перестаю двигать бедрами и начинаю сосать ее соски. Когда я это делаю, я чувствую, как она намокает и делает вхождение моего члена более плавным. Вы действительно опытны. К тому же ты довольно большая извращенка. Не-а-а. Она укусила меня за плечо, но это тоже действует как приятная стимуляция. Я продолжаю качать бедрами и сосать ее соски, игнорируя ее сопротивление и нежно шепчу ей на ухо. Поначалу Бриджит буйствовала, как будто этого уже было мало, но постепенно она становится более кроткой. Она стонет от боли, когда я сосу ее грудь, она возбуждается еще больше, когда я растираю ее задницу, она визжит, когда я ущемляю ее клитор, и она бессознательно обнимает меня за спину, когда я игриво кусаю ее за плечо. Ты действительно любишь, когда тебя трахают, не так ли? Кажется, так она возбуждается независимо от того, что с ней делают. Вначале она не была мокрой, но сейчас это не может быть правдой. Если ты все еще собираешься это сказать, то мне придется заставить тебя полностью упасть, чтобы ты не смогла сопротивляться, даже если бы захотела. Я поднимаю обе ее руки над ее головой и прижимаюсь всем телом к ее. Как насчет этого, Хяун? Я растираю свое тело, растирая ее соски своей грудью и ее клитор своими лобковыми волосами, одновременно стимулируя ее внутренности своими постоянными глубокими толчками. Я не забываю целовать ее и шептать ей на ухо. Бриджит потребовалось не больше 5 минут, чтобы прекратить ругательство. «Это хорошо, правда? О чем ты говоришь? Все, что ты делаешь, это изнасилование». Я облизываю ее ухо и шею. Вдобавок я делаю крошечные толчки в ее точку Г. И это все еще изнасилование. Лицо Бриджит краснеет, и после того, как она на некоторое время успокаивается, ее плечи опускаются. «У-у-у-у, так хорошо. У меня никогда не было ничего подобного. Это по обоюдному согласию». Девушка с отчаянным голосом говорила, что это восхитительно. «Слышишь, отныне не говори так грубо. Я понимаю эмоциям. Нет, не надо называть меня отчимом». Бриджит внезапно краснеет и снова начинает буйствовать, но я использую интенсивные толчки, чтобы успокоить ее. Я почти на пределе, и я почти уверен, что она тоже рядом. Скоро будет. Мы оба достигнем оргазма вместе, и я кончу внутрь. Внутрь, на ее лице ненадолго появилось выражение ужаса от беременности. Кажется, она еще не готова иметь детей. Я кончаю. Ау, нет. Я довожу ее до оргазма одним последним толчком, а затем быстро вытаскиваю свой член. Ау, кончаю. Я направляю свой член к ее лицу, пока она кончает, и мое тело отклоняется назад. Ты тоже моя женщина. По комнате разносится липкий звук, когда красивое лицо Бриджит окрашивается моим семенем в белый цвет. С каждым пульсом моего члена мои мужские соки периодически разбрызгиваются и пачкают ее лицо грязным белым беспорядком, затрудняя определение первоначального цвета ее клубнично-светлых волос, пока, наконец, не исчезнет. Чувствуя удовлетворение от опустошения груза, я бросаю задницу на кровать и растягиваюсь. Бриджит после того, как ей выстрелили в лицо целой кучей спермы, пристально смотрит на меня. «Вы же не хотели, чтобы это было внутри, верно? Но тебе не нужно было стрелять мне в лицо. Теперь вся моя верхняя половина покрыта им. Это просто доказательство того, что ты стал моей. Ты можешь пойти принять ванну позже. Ты, я тебя укушу». Разъяренная Бриджит ныряет мне в промежность. Остальные трое кричат, предполагая, что она укусит меня за член, но я не чувствую боли. Скорее, я чувствую мягкое и теплое ощущение, охватывающее мою длину. Только на сегодня, инн, я могу простить, инн, это много, но, если ты снова сделаешь что-нибудь странное, инн, я действительно, инн, откушу эту штуку, понял? Вопреки тому, что она обещала сделать, она тщательно очищает мой член от всех соков. Я немного волновался, но Бриджит тоже успешно стала моей. С того дня я угощал 4 бывших королевских семей 3 вместе с другими членами семьи в одном месте, и я также брал их с собой на улицу, когда мы были вместе. Есть еще несколько слуг, которые смотрят на них суровыми взглядами, но они могут уклониться от них, спрятавшись за мной. Я не могу оставить все как есть. Мне нужно избавиться от враждебности со стороны оставшейся части слуг. Да ладно, в прошлом я обещала сделать их горничными. Давайте использовать это. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162 000. Центральный город Рафин. 25 000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5500 человек. Пехота. 3000. Кавалерия. 1000. Лучники. 1000. Луковая кавалерия. 500. Пушки. 19. Резерв. 3000. Активы. 9100. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Наложница. Мелисса. Наложница. Мария. Наложница. Рита. Горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Любовница. Алиса. Волшебница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Марселин. Любовница. Стефани. Любовница. Бриджит. Любовница. Фелисия. Любовница. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Амата. Анастасия. Дочери. Антония. Клод. Гилбарт. Райнер. Бартоломе. Сыновья. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Кроул. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница, Майло, офицер службы безопасности, Палте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 213, родившиеся дети, 47, глава 206, глава 206, весь пейзаж, который можно увидеть из окна вагона, имеет красновато-коричневый цвет, контрастирующий с чистым голубым небом, что делает его еще более удручающим. Когда мы едем по тропинке, мы слышим дребезжащий звук катящихся колес телеги. Здесь, как всегда, сухо. Поблизости нет воды, поэтому здесь нельзя обрабатывать землю под сельхозугодья. Селия, сидящая рядом со мной, искренне комментирует это почти так, как будто она разговаривает сама с собой. Я потираю ее голову, думая, что она милая, хотя это спутывает ее волосы, заставляя ее поспешно поправлять их. Недавно я растрепал ее волосы, чтобы дотронуться до ее задницы и груди. Пипи здесь нравится. Это то, что я видела все время, когда была маленькой. Пипи указывает в окно на противоположной стороне кареты и рассказывает мне о черном чудовище, которое она видела. К сожалению, у меня недостаточно хорошее зрение, чтобы разглядеть тень или форму монстра. Глаза горного народа остры, как ястребы. Держите, мастер. Я делаю глоток фруктового сока, который протягивает мне Лия. У него довольно кисловатый вкус, но он все же освежает в этой сухой среде. Я допиваю все, что есть в чашке, хотя, кажется, меня еще ждет больше. Щеки Лии надуты, и когда я целую ее, сладкий фруктовый сок течет из ее рта в мой. Сидя в центре кареты, она непрерывно поглаживала руками мою промежность и грудь. Кажется, она чувствует величайшую радость, когда ей удается меня сексуально возбудить. Мы уже там, Леопольд, мы должны прибыть вовремя. Линдблум должен появиться в поле зрения через несколько часов. Он отвечает своим обычным беззаботным голосом, затем снова закрывает глаза, как будто его долг выполнен. Он ведет себя как крупный игрок и ловко ускользнул, дав продуманный ответ, но я уверен, что это потому, что он думает о чем-то непристойном. Например, Нина, сидящая рядом с Леопольдом, слегка мне кланяется. Эта девушка достойна восхищения тем, что все это время сопровождает этого нелюдимого парня. У нее довольно красивое лицо, и ее тело стало более пышным, чем в первый раз, когда я встретил ее. Он определенно связывается с ней каждую ночь и получает удовольствие. Ау-ау. Ой, я сказал это вслух. Леопольд что-то говорит Нине, прикрывая покрасневшее лицо. Лорд Хардлет часто говорит вслух, не задумываясь. Не обязательно отвечать на каждый комментарий. Пэв право. Подождите, вы только что смеялись надо мной, не так ли? Как ты посмел, в качестве мести я пердану в этом закрытом пространстве. Это будет вонючий пердеж, посмотрим, как вам это понравится. Леопольд просто игнорирует это, в то время как Селия и другие девушки холодно смотрят на меня. Я не знаю, хорошо это или просто раздражает, что гномы ни с кем не разговаривают, кроме меня. Причина, по которой мы направляемся в Линдблум, проверить пушку, которую мы доверили им сделать. Видимо, их усилия принесли плоды, поэтому они и позвали меня лично. Кажется, они не доверяют никому, кроме меня. Улучшения пушки в значительной степени повлияют на нашу военную мощь в будущих войнах. В конце концов, у нас не так много вариантов выбора. Если лорд Хардлет покинет нас на несколько дней, это нормально, но почему ты тоже пришла? Меня беспокоит чрезмерно восторженная Майла, которой должны были поручить военные дела в Рафене, потому что это так важно, как она говорит. Между прочим, когда Пипи также возвращалась в свою деревню, Лия была оставлена заботиться о моей нижней половине. Кроме того, за нами следует еще один большой экипаж. Эта карета принадлежит Селестине, которая не могла вынести даже одного дня отдельно от меня, сопровождая меня в туре по тому месту, куда я направляюсь. На самом деле я не хотел, чтобы было слишком много людей, особенно из другой нации, чтобы они увидели это место, но поскольку единственными, кто приезжает сюда, были Селестина и Моника, все должно быть хорошо. Остальные посланники Мальта что-то делают с Адольфом в Рафене. Они, должно быть, взволнованно возятся со всеми импортными товарами.